Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Teer. Ich lieb den Zauber von Piräus, Nelson. Drum stehe ich ab. Я уже начал волноваться. Сами посудите. Раньше Бон отсутствовал, ну, час, максимум два. Тут же вообще полдня ни слуху, ни духу. Мысли в голову приходили всякие и преимущественно траурного характера. Я даже с Ульрикой общался постольку-поскольку. И хорошо, что она меня прекрасно поняла, не обиделась, а сама серьезно обеспокоилась судьбой моего товарища. Вот рассуждая трезво и взвешенно, кто я тут без Бона? Себе я не боялся признаться. Полный ноль. Удивительное дело, но за эти несколько дней наци, которого я в своем мире, мягко говоря, совершенно не уважал, неоднократно спасал мне жизнь. И ухаживал за мной, как будто я был какой-нибудь его белый брат. Простите, мне меньше всего хотелось именно сейчас касаться идеологии, но такова действительность. Короче, я был уже на взводе. Ульрика за стеной подавленно молчала, а я сам, нервно прохаживаясь по камере, строил всякие фантастические планы побега и мести всему селу, городу или деревне, в общем, тому месту, где я оказался. Не сказать, что планы были совершенно уж невероятные, но для меня, в моем нынешнем состоянии, они были однозначно невыполнимы. Спас местечко от гипотетического уничтожения сам Бон своим появлением. Вы будете смеяться, но я на полном серьезе сдержал себя от киданий на грудь и скупых мужских слез. Тем не менее встал и подался слегка навстречу. Бон выглядел внешне вполне здоровым и вменяемым. Увидев меня, мой товарищ по иноземелью и иномирью предостерегающе поднял ладонь, удерживая меня от излишних проявлений чувств, и подошел к собственным нарам. Опустился, все так же скучно глядя в пол, затем поднял глаза и совершенно неожиданно подмигнул мне. «Тебя били?» — вполне резонно предположил я. Бон покачал головой, давая отрицательный ответ, и тут же огорошил меня. «Нельсон, я нашел тебе работу. Будешь ловить и продавать рабов, грабить крестьян и нападать на конвои. Как тебе?» Несмотря на шутливое заявление, выглядел Бон абсолютно серьезно. Похоже, мне нужно было проникнуться. Вероятно, вербовка или что там, первичный контакт состоялись. Тем не менее, удержать язык за зубами я не смог и в силу своей язвительности ответил: «Ништяк, не зря юрфак окончил». «Ну да, ты шел к этому все свои 22 года», — поддержал Бон. «Я на серьезе. Есть предложуха вступить в местный отряд и заниматься вот этими славными вещами. Грабежи, разбои, последующая распродажа краденого. Как ты на это смотришь?» Показывая, что запас шуток еще не исчерпан, я добавил в своем ключе. Если об этом узнает Ульрика, она перестанет кормить нас колбаской. На этот раз юмор отзыва у моего товарища не встретил. Он задумчиво вытянул губы, отвел глаза в сторону, расфокусировав взгляд. Собственно, мне изначально было не очень смешно. Бон помолчал минуту, принялся за рассказ. В общем, наши недавние прогнозы оказались до удивления точны. Мы были в жопе. Это славное место характеризовалось параноидально-шизофреничными особенностями и блестяще подходило для индивидуумов со склонностью к суициду и мазохизму. Начнем с того, что, в общем, Ульрика была права. В действительности война началась на год раньше, чем привыкли считать мы, в 40-м. Длилась она примерно 2,5 месяца, до конца августа, и этот пункт тоже не вызывал у меня нареканий. В моей истории, в моем мире, кадровые части РККА в большей степени были уничтожены и разгромлены как раз к началу сентября. Видимо, здесь ситуация была похожей. Как пояснил Бон, вся европейская часть России была включена в состав Третьего рейха, поделена на области, районы и, кроме того, союзные советские войска получили в свое владение деревни и небольшие городки. Деревня, конечно же, хутор, в котором мы временно подзадержались, принадлежала казакам. Ага, казакам. Бон и сам не очень понял систему, по которой они формировались, однако раскусил, что главный тут – казачий полковник Лешко. Хорошо еще не атаман, а то, знаете ли, можно было ожидать. Лично я сразу провел аналогии на тему казачьих частей вермахта в нашем мире, и после недолгой дискуссии Бон со мной согласился. В нашей реальности хватало примеров коллаборационистов самых разных мастей, и пусть будут казаки, по большому счету это не важно. В общем, казачья деревня, тьфу ты, казачий хутор, располагался в живописном месте, недалеко от, вы не поверите, современного нам Курска. Да, вот такие дела. Ульрика хорошенько дала маху с определением нашего географического положения. Я скол на Волгу, мягко говоря, ну никак не тянул. Я, честно говоря, здесь не бывал, но прекрасно представлял места, и ближайшей крупной рекой мог считаться только Дон. Волга была далековата. Да, кстати, местный населенный пункт незамысловато назывался «Казачий хутор Лешко». Без лишней помпезности и совершенно ненужного пафоса. Занимались эти самые казаки, вы не поверите, выполнением щекотливых поручений различных противоборствующих сил региона. После, опять же, недолгого обсуждения мы сошлись с Боном в том, что казаки выполняют роль местных наемников, кондотьеров и солдат удачи. Пищу для размышлений нам дало как раз недавнее нападение на колонну, в которой пылили и мы. Исаул Стрижевский, объясняя Бону специфику его службы в казаках, упомянул о заданиях в первую очередь металлургического комбината. Насколько лично я помнил, в этих местах на момент ВОВ существовал лишь Липецкий комбинат. Судя по всему, его и имели в виду, хотя я наверняка утверждать не буду, во всей этой истории было много темных пятен. Почему именно казаки, почему им позволено громить немецкие колонны, почему их не раздавят, собравшись силами, ну еще несколько подобных «почему», не пришедших мне в голову сразу. Но главное мы выяснили. У Бона наконец-то спросили и о его воинской специальности, обосновав интерес широким спектром задач, которые будут перед ним поставлены. Засада, минирование, лихие налеты на колонны и деревни с целью угона в полон жителей, грабеж – и другие милые шалости. Высказавшись, Бон внимательно посмотрел на меня и вопросительно дернул подбородком. Понять его было не мудрено. Тем не менее, он через пару секунд добавил. «Ну что будем делать, Нельсон?» Подавив первое желание пожать плечами, я усмехнулся. На моей памяти это был первый раз, когда Бон спросил мое мнение. Хотелось озвучить эту догадку, но я не стал. Сейчас действительно было уже не до шуток. Вернее, любая, даже самая искрометная острота не снимала с меня ответственности выбора. «Знаешь...» — чуть протянул я. «Не думал, что когда-то ты меня спросишь, что мы будем делать. Мы вместе, ты и я». Бон ничего не ответил. А я и не ждал, просто не мог не поделиться этим открытием. Бон молчал, и я тоже не произносил ни слова. Не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что я, может, впервые в жизни... не мог облечь свои чувства в слова. И тут мой товарищ пришел на помощь. Неожиданно? Да какое там неожиданно? Вот уж не думал, что наци будет спасать меня из раза в раз, таскать на себе, да еще и подбирать за меня слова. «Нельсон, мы тут не так много времени и совсем немало. За весь этот период я не встретил ни одного человека, которому мог бы доверять, кроме тебя». И замолчал. Похоже, его способности к внятному изложению мыслей тоже дали сбой. Впрочем, у меня обстояло еще хуже. «Так вот, раз уж мы тут оказались вдвоем, значит, вдвоем и надо держаться дальше. Толку от того, что я, к примеру, останусь, а ты уйдешь, никакого. Нам обоим крышка. Поэтому выбирать надо нам. Вместе. Потому что, кроме тебя, у меня в этом мире нет никого, кому я могу доверять». Знаете, это было приятно слышать. Еще более приятно осознавать, что это правда. Правда не на словах, а проверенная поступками и коротким, но спрессованным опасностью временем. Я понимаю, о чем ты. Настал момент и мне открыть рот. Реально понимаю. Сейчас нам предлагают шикарную вписку в местные реалии. Согласен, может, у нас и не будет больше таких вариантов. Вот только, понимаешь, Бон, продавать людей, грабить их – не мое это. Решай сам, только я так жить не буду. Ульрика, нас освобождают, так что больше мы разговаривать через стенку не сможем. Мой немецкий не был идеальным, Но что тут поделаешь? Мой русский тоже, строго говоря, не был образцом культурной речи. «Освобождают? Это очень хорошо. Что вы будете делать дальше?» Мне нравился ее голос. Красивый, музыкальный, выразительный, чувственный. «Конечно, это только впечатление. Но она что, предполагаете мне опираться, если я ее ни разу не видел?» Мы даже спорили с Боном насчет ее внешности. Сходились в том, что красиво, но каждый формировал свой собственный образ. Лично я склонялся к тому, что она высокая, стройная блондинка, спортивного телосложения, с красивым породистым лицом, высокими скулами, ровным носом, голубыми или серыми глазами, очень выразительными, с четким рисунком крупных губ, с волосами средней длины. Бон рассчитывал на девушку среднего роста, хорошо сложенную, не лишенную приятных форм, с более мягкими чертами лица, округлым подбородком, пухлыми губками. Ну, в общем, вы поняли. «Мы постараемся освободиться от преследователей», — туманно пообещал я и задал главный вопрос, который меня интересовал больше всего. «Когда тебя освобождают? Где я смогу тебя увидеть?» «Мне сказали, что переговоры будут через 2 дня. Увидеть ты меня можешь на соревнованиях. Ближайшие, если я успею, проходят в Артигау, Познь, 22 июня. Затем еще этапы, я, скорее всего, буду участвовать. Болей за меня!» Я невольно покосился на Бона, который, нахмурившись, старался перевести довольно сложный для него текст. Мой товарищ ответил недоуменным взглядом. К сожалению, я мало что мог пояснить. Ответ девушки совершенно сбил меня с толку. Тем не менее, я предпринял еще одну попытку, рассчитывая на недопонимание и свое не слишком мастерское владение языком. «Понятно. Я хочу увидеть тебя до соревнований». Ответ Ульрики через пару мгновений услышал и Бон. Я от этого ответа мучительно покраснел, а Бон, скептически улыбнувшись, покачал головой. В ответ на мое вымученное признание Ульрика ограничилась коротким «Зачем?». Нас с Боном действительно выпустили, едва мы дали согласие на роль мальчишей-плохишей. Забрали наши шмотки и выдали советское обмундирование с нашивками на правом предплечье в виде орла с круговой надписью «Казачьи войска». Кроме этого шеврона, более ничего указывающего на принадлежность славным традициям Степана Разина и Емельяна Пугачева, мы не имели. В папахах, чем-то неуловимо похожих на кубанки, ходило лишь начальство, Исаулы и, разумеется, сам полковник. Вопреки моим ожиданиям, в казачьих войсках было так себе. Никакой муштры, построений и тому подобной дребедени. Нас с Боном подселили в хату, где поставили на полное довольствие к хозяйке, женщине средних лет с 3 ребятишками. Мы быстро выяснили, что муж ее пал смертью храбрых в каком-то набеге, и посему мы, судя по ее словам, за харч должны были помогать по хозяйству. Хорошо хоть только по хозяйству, а не по всей мужской части. Посмотрев на это все дело, Бон взял инициативу на себя, сгонял в штаб и очень запросто выбил разрешение на тренировки для него и меня. Не знаю почему, но в добровольном порядке воинскими учениями, судя по всему, не занимался никто. В общем, в первый же день мы с Боном оказались на стрельбище. Вопреки моему настойчивому желанию пошмалять, занимались мы совсем не этим. Бон учил меня ходить, а вернее, точным определением было его слово «передвигаться». Мне полагалось, как отче наш, запомнить порядок передвижения и его принципы. Я строго сзади и слева от него, контролирую направление слева. Бон, соответственно, впереди справа, и за ним контроль правой стороны. Насколько это было нужно, я не понимал, но в военных вопросах не доверять моему товарищу резона не было. Так что от занятий я не отлынивал. Мы оба прекрасно понимали, что в нашем случае жизнь связана с войной, и чем лучше я, как придаток к Бону, буду знать эти аспекты, тем лучше будет нам обоим. Мало того, от моих знаний, возможно, будет зависеть наша жизнь. Короче, на стрельбище мы пропадали каждый день. Хороший жрач, питательный, вкусный, позволил мне уже окончательно оклематься от болезни, так что я с полной уверенностью мог ответить, что мое сотрясение в прошлом. Питание и таблетки от Ульрики сыграли свою роль, чрезвычайно важную роль. Впрочем, именно о девушке я старался не думать. Ну, допустим, подойду я к ней сейчас, так ведь ее хорошее ко мне отношение базировалось на том, что я пленник, такой же, как и она. Сейчас я пусть и временно, но совершенно в другой ипостаси. Да и вообще, не выдавал ли я желаемое за действительное? Ну, положим, симпатия была, тут отрицать нечего, в смысле, с ее стороны. Но вот чем она была продиктована? Действительно, я ей нравился как мужчина или просто как партнер по заключению? Ну и Бон опять же вносил свою лепту, изредка так ненавязчиво намекая на абсурдность увлечения человеком, которого я никогда в жизни не видел. Я, естественно, воспринимал эти аргументы и даже сам придумывал новые, но все равно в душе жила некая иррациональная надежда на ответное чувство ко мне со стороны Ульрики. Все эти нравственные страдания я с успехом глушил на стрельбище. Каждый день мы с Боном старались, мягко говоря, дать мне всестороннюю военную подготовку. Различные методики передвижения, стрельба с разных положений, перебежки, теоретические основы засады. Интересно было, не спорю. Но Бон рассказывал много, открывал для меня совершенно разные аспекты, и я с полной уверенностью не мог сказать, что запомнил хотя бы половину. А уж применить на практике мог бы и того меньше. В конце концов, Бона учили не меньше года, а он меня – несколько дней. Сомнительно, что за это время я мог бы стать крутым рейнджером. Тем не менее, нехватка времени и мои сомнения Бона не смущали. По большому счету, меня тоже.